Он не поглощает. Он ест, как мы. Прекрати, Андрей. Если не возражаешь, я продолжу. Конвертер не снабжает готовыми товарами, но он дает бесплатные материалы. Раньше на это тратили уйму энергии, а теперь она пошла на другие нужды. Химики изобрели новые полимеры, и впервые за всю историю человечества добыча металлов начала сокращаться. Люди перестали зависеть от урожаев, ведь конвертер производит любые органические соединения, в том числе и белки для продуктов питания. Поскольку конвертер использует отходы, больше всего от этой технологии выиграли страны с населением свыше 100 миллионов, как раз те, что традиционно конкурировали и создавали нестабильность в мире. Сотрудничать стало выгодней, чем соревноваться, и в 2062 году крупнейшие державы объединились в Федеративную Демократическую Республику Земля. На этом новая эра закончилась. Маленькие страны, которым было трудно выживать в одиночку, потянулись к республике, и через 11 лет, это уже был первый век новейшей эры, к ФДРЗ примкнули последние, самые отсталые и упрямые государства. Вся земля превратилась в одну страну. Вместе с внешней угрозой исчезла необходимость тратить средства на содержание армии. Это дало мощный толчок развитию экономики. В 12 году новейшей эры Федеративная Демократическая Республика Земля была преобразована в Тотальную Демократическую Республику. Поэтому мы и отмечаем День Единения Народов два раза – 27 февраля и 29 мая. Майский праздник, тот, что будет в эту пятницу, как раз посвящен окончательному слиянию человечества под общим небом ТДР. Вот это Эльза и должна была тебе рассказывать в первую очередь. «Сергей Сергеевич, хотите чаю?» – неожиданно спросил Андрей. «Не откажусь». Андрей вышел на кухню и, задвинув табуретку под стул, протиснулся к плите. Сахар у него постоянно кончался. Точнее, Андрей почти всегда пил чай без сахара, просто потому, что забывал взять его в лавке. Зато запасы печенья были неистощимы. Заходя в гуманитарку, он обязательно брал большой пакет на случай каких-нибудь гостей. Гостей, кроме Эльзы Васильевны, у него не было уже года два. Но пакеты с печеньем стали традицией. Тем более, что выдавали их бесплатно, без списаний с лимитной карточки. Наполняя чайник, Андрей мысленно проговаривал услышанное и не переставал удивляться. Как хорошо Сергей Сергеевич обо всем рассказал. За каких-то полчаса он объяснил то, что прежде представлялось Андрею темным лесом. Если выбросить некоторые заумные слова, то получалась незатейливая, но интересная история. И он пожалел, что раньше читал все о помещиках да о кораблях. Там тоже были сказки, но это оказалось на редкость увлекательной. У Андрея, правда, остались кое-какие сомнения. Например, про товары. Сергей Сергеевич говорил, что товара хватает на всех. Андрей не спорил, ему хватало и печенья, и одежды, и сахара. Надо только не полениться зайти в гуманитарную лавку. Однако нового монитора ему не видать до осени. И то при условии, что летом он не будет транжирить. Стало быть, телемониторов на Земле меньше, чем нужно. Или они относятся не к товару, а к чему-то еще? Дергая на плите разболтанные ручки, Андрей вспомнил про сетевой терминал и круиз и сообразил, что это тоже не товары. Как бы много ни списали с карточки за новый монитор, его все же можно было получить бесплатно. Круиз и терминал – никогда. Андрей протер поднос влажной тряпкой и поставил на него две чашки. Пожелтевшую с трещинкой для себя и праздничную в цветочек для Сергея Сергеевича. Ближе к цветастой он водрузил прозрачную пластмассовую вазочку и с горкой насыпал в нее печенье. Андрею хотелось, чтобы все было красиво. В конце концов, Эльза Васильевна улетела в свой университет, и надо было привыкать к новому человеку. «Сергей Сергеевич», — сказал Андрей, занося чай в комнату, «а этот Кембридж, он далеко отсюда?» «На линейке не доедешь», — снисходительно произнес наставник. «И на электричке тоже, только на самолете». «Билет покупать надо? А это дорого?» Я туда не летал. Но, думаю, где-то 500 кредит-пунктов или около того. 500 крепов! Изумился он. Да это ж половина терминала! Терминал? Ты копишь деньги на сетевой терминал? Коплю. Пока у меня 400. 3 крепа за смену. До 1000 еще 200 рабочих дней. Долго, посочувствовал Сергей Сергеевич. А зачем тебе терминал? Есть же монитор. Он только показывает. По нему можно и запросы рассылать. Вся сеть к твоим услугам. Монитор показывает и отвечает. Но сам-то он ничего не делает. Он как простое окно. Не делает, хмыкнул наставник. И что же ты собираешься на своем терминале делать? Когда у меня будет 1000 крепов, тогда и посмотрим, серьезно сказал Андрей. Может, мне станет жалко, и я куплю что-нибудь другое. Ой, вы пейте чай-то, хватился он. Я пью, это ты не пьешь, Сергей Сергеевич громко прихлебнул и взял из вазочки темный крошащийся крекер. У тебя никаких вопросов нет? Про новую эру все понятно? Ага. Андрей набил рот печеньем и сосредоточенно прожевал. Нет, не все. Эльза Васильевна мне читала одну книгу. Там люди встретили человеков с далекой планеты. Где они? Кто они? Эти, с планеты. Сергей Сергеевич с трудом проглотил, затем похекал и растерянно посмотрел на свою чашку. «Неужели ты не отличаешь? Это же вранье!» «Я сразу догадался», — покивал Андрей. «Никто никуда не летал. Никаким планетам». «А вот и летали», — с улыбкой возразил наставник. «На Луну, на Марс. Никого там, естественно, не нашли. Еще отправляли автоматические станции. Это все было в конце новой эры, в последние 100 лет. А сейчас?» «Сейчас прекратили. Только спутники на орбиту выводим, чтобы погоду знать и связь поддерживать. В Солнечной системе, кроме нас, никого нет. А лететь к какой-нибудь звезде – занятие бессмысленное». «Все равно, что пытаться на линейке доехать до Кембриджа». «Во-во», – довольно заметил наставник. «Точно. На линейке и до Кембриджа. Или то же, что копить на сетевой терминал, который тебе не нужен. По-моему, 1000 кредит-пунктов можно потратить интереснее». «Да?» – с сомнением сказал Андрей. «А на что?» «Не знаю. Тебе видней». «Ну, допустим, на круиз». «А ведь верно», – оживился Сергей Сергеевич. «У меня есть друг в туристической компании. Он что-нибудь посоветует? Как тебе идея? Выберем самое лучшее, самое длинное путешествие, чтобы все материки посмотреть и все океаны вокруг всей Земли». «Да, это было бы здорово», — согласился Андрей. «А про какие вы говорили планы?» «Про наши с тобой. Планы грандиозные. Но предупреждаю, это секрет.